Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем, знамена развивались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Наконец, Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело не обошлось без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились. В моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головой и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне, — ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием. Не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие». Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: «Вот вам, дедушки, новый командир, слушайтесь его во всем. А он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с ней будет? Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретил меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин пуще всего терзал моего воображения. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство. Я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Панфиловной, жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорил мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреевич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имея теперь ни утешения, ни покровителя. Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собой конский топот, оглянулся, вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу своего плеча». К седлу привязан был овчинный тулуп. «Да еще, — примолвил, запинаясь урядник, — жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогою, простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою. А что же у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?» «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка. Это бремчит уздечка, а не полтина». «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал, а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь. — Вечно за вас буду Бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукой за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собой Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитие. Вору-то стало совестно. Хоть башкирская долговязая кляча, да овчинный тулуп не стоит и половины того, что они мошенники у нас украли, и того, что ты сам ему изволил пожаловать. Да все же пригодится. А с лихой собаки хоть шерсти клок».